Глава 28. Его друг чудаковатый, но милый. Видно, что переживает за Макса. И чем-то напоминает мне Соню. Думаю, они бы поладили. Характеры схожи. И уверена, мы тоже поладим. Ему просто нужно время понять, что я не такая уж и стерва, какой представляет. И надеюсь, Максим ему доходчиво объяснит, что я никакая не ведьма, а если бы была ей, то давно ему карму подпортила. Вообще считаю, что знакомство прошло нормально. Лишнего на свадьбе Артур точно не ляпнет. Единственное, меня волнует биение моего сердца и его реакция на Максима. Он раздражал меня, а теперь ощущаю интерес. С виду он не похож на авантюриста, но так легко согласился на мою затею. И с чувством юмора, похоже, нет проблем, раз такие шутки друга устраивает. Даже не представляю, что от него дальше можно ожидать, но чувствую, не подведет. Несостыковка. Смотрю на иконку приложения для знакомств. Получается, сегодня я узнала довольно много о их дружбе, но практически ничего не знаю о самом Максиме. В прошлый ужин он неохотно делился фактами о себе, а это важно. Если подруги спросят, а я облажаюсь, то сразу заподозрят неладное. А спросят обязательно, а не те еще любопытные сороки. И все же мне придется поделиться с ним всем полезным о себе, чтобы тоже не попался в ловушку под названием «любопытные подруги». Они меня знают идеально, знают, где у меня родинка на заднице, и допрос будет с жарким пристрастием. Пользователь Полина. Мне нужно платье, а еще нам нужно больше узнать друг о друге чего-то сокровенного. Предлагаю совместить. И напоминаю, платье с тебя. Без платья не обойтись, но подходящего у меня нет. А раз он так легко раскидывается деньгами, когда его угощают, то от покупки одного платья беднее не станет. И знаю магазины, в которых можно купить оригинальное платье за нормальную цену. Сильно тратиться не придется. Пользователь Максим. Согласен, нам не помешает узнать друг друга лучше. Когда свободно? Завтра помогаю Ляле переезжать. Будем собирать ее вещи. Понедельник день тяжелый, поэтому выбираю вторник после работы. Соглашается со всем. Останется договориться, где встретимся. И раз он на машине, а мы будем узнавать друг друга лучше, то позже отправлю ему адрес своей работы. Ужасно не хочется открываться новому человеку. Это тяжело. Из-за этого и отношения заводить не хочется, потому что, первое, боишься обжечься. Второе, нужно каждому рассказывать о себе. Это выматывает. И осознаешь, что для многих твои рассказы ценности не имеют. Просто делают вид, что слушают. Как и ты слушаешь рассказы других, а после эти люди навсегда исчезают из твоей жизни. Понимаю, что с Максимом все иначе. У нас как бы договоренность, и происходящее далеко от реального общения противоположного пола. У нас все наиграно и искусственно, но все равно придется оголять для него часть души. А может тебе инициативу проявить и пригласить его куда-нибудь? Выдает идею Ляля. Маринка и Соня не смогли приехать, у них рабочий день, поэтому собираем вещи вдвоем, и без разговора не обошлось. И тема вновь зашла о Максиме. Ляля захотела узнать, продолжаем ли мы переписываться, и не передумала ли я идти с ним на свадьбу. Пришлось выдумывать о наших теплых переписках по ночам. Зачем? Как зачем? Ты чего? Ему будет очень приятно, вот увидишь. Ты ведь знаешь, что он чаем увлекается. Так пригласи его на церемонию, заодно больше сблизитесь, подмигивает. Меньше говори и больше упаковывай. Накопила вещей, фыркаю в ответ. Бебе, серьезно, когда твое сердце топиться начнет? Нельзя ведь так. С парнями нужно быть ласковее и нежнее. Ой, вот не смотри на меня так. Я правду говорю, они ведь как дети. Радуйся, что он вообще несколько раз первым инициативу проявил. Теперь тебе его нужно брать в оборот. Ты ведь спор выигрывать собираешься? Беру маркер и подписываю коробку. А я тебе говорила, что у тебя ожидания занижены. Мне, может, ему на шею сразу вешаться, а лучше в постель прыгнуть. Хочет общаться? Пусть делает шаги. Не хочет, то навязываться не стану. Тоже мне. Отношения – это не смысл нашей жизни. Я найду, куда потратить время. Не нравится мне, куда повернул разговор. И хоть Макс уже не сбежит от меня, но все равно озвучиваю свою позицию по данной ситуации. Я не буду бегать за парнем, и ему не нужно прямо бегать за мной, но должен показать серьезность своих намерений. Я уже не подросток, и меня не интересуют заносчивые эгоисты, которые с радостью прокатят на эмоциональных качелях. А вот девчонки все еще не отошли от восхищения этакими плохишами. Все, не ворчи. Кстати, хочешь эксклюзив? Еще никому не рассказывала. Интрига, давай. Оставляю коробку и беру пустую. Тогда перерыв. У меня мохито есть в холодосе и тортик без алкоголя, подмигивает. Интрига все растет, Изначально подруга показалась загадочной, а теперь особенно. Рассказывай уже. Сажусь за стол. Вот, смотри, протягивает свой телефон. Уже несколько дней общаюсь. Такой прикольный парень, а чувство юмора вообще пушка. Возможно, завтра увидимся. Решила тебе первой показать. Оцени внешность. Твою ж бабочку! Начинаю смеяться. Что? Тянет обиженно. Не нравится? Вроде милый и довольно открытый. Открытый — это точно. А еще суетливый. Кладу телефон и смотрю на подругу. Артурик, да? Да, Артур. Что за реакция? Подруга напряглась. Это друг Макса. Лучший. Вот такого поворота я никак не ожидала. Грозилась оторвать все ценное Максиму, но, похоже, придется разбираться с его шаловливым другом. Кто-кто, а он определенно что-то задумал.